Затянувшаяся прогулка. Письмо. Победив злого и коварного Урфина Джуса, Элли Смит распрощалась со своими верными друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Львом, и дядюшка Чарли снова перевез ее через Великую пустыню на сухопутном корабле. И этот корабль поджидал своих пассажиров у черного камня Гингемы и был в полной исправности. Опасное путешествие прошло без приключений, потому что черные камни могли задерживать только тех, кто направляется в волшебную страну. Возвращаться из нее они не препятствовали. Обнимая вернувшуюся Элли, миссис Анна сказала: «Ну, доченька, ты больше не покинешь нас. Мы так волновались за тебя, так ждали». А Джон Смит пробурчал, попыхивая трубкой: «Да уж, хватит этих волшебных приключений, пора за дело приниматься. В 2 милях от нас открылась школа, будешь туда ходить. Дружба с феями и разными чудесными существами приятна, но не заменит образование». Сидя с родными за праздничным столом, одноногий моряк Чарли Блэк похвалился большим изумрудом, полученным в подарок от Страшилы Мудрого. «Как ты думаешь, Джон, стоящая вещь?» — спросил он. Джон Смит осмотрел камень со всех сторон, взвесил на ладони. «Да, я думаю, ювелир отвалит тебе за эту штуку немало звонких монет», — сказал он. «Теперь я исполню свою заветную мечту», — признался моряк Чарли. «Я куплю себе шхуну и поеду к моим старым друзьям на Куру-Кусу. Клянусь ураганом, это славные ребята. Жаль только расставаться с Элли. Почему-то на кораблях не принято работать девчонкам, а то я взял бы ее с собой». У Элли уже заблестели глаза, но миссис Анна сердито обрушилась на брата. «Молчи уж, чего еще выдумал?» «Ладно, ладно, сестра, не шуми. Вот погощу у вас недельку и уеду». Но немало недель прошло, прежде чем Чарли Блэку удалось вырваться от Смитов. Его не отпускала племянница, особенно подружившаяся с моряком во время опасного путешествия в волшебную страну. И все же настал день, когда им пришлось расстаться, и заплаканная Элли проводила дядю до остановки дилижанса.